Вот, наконец, и Николаевский вокзал. И провожающие кричат «Счастливый путь!» этому авангарду великого движения. И уже завтра за ними отправятся в народ их провожавшие, а потом все новые и новые отряды молодых людей. Описанное происходило в марте 1874 года. Так начиналось хождение в народ. Но путь в народ оказался непростым. Карты, по которым они шли, оказались неверными. Только в пути поняли — в России ориентироваться надо не по картам, а по разговорам со знающими людьми. Вспомнили нашу бессмертную поговорку «Язык и до Киева доведет». Но когда дошли до первой деревни, добрые крестьяне отказали им в ночлеге. Да и сапожников в деревнях оказалось великое множество, так что надо было придумать, чем еще можно заняться. Особенно трудно давалась необходимость притворяться народом, то есть лгать на каждом шагу. Все лето большинство пробавлялись случайными работами, и, как правило, народников прогоняли за неумение. Нанимались пахать, но не умели запрячь лошадь. Прогнали. Рыбачили, но не умели как следует поставить сети, опять прогнали. И все-таки это было для меня счастливое время. Как легко дышалось, вспоминал один из участников. Хотя впросак все время попадали. Помню, я нашел в своей рубахе каких-то белых блох, говорю об этом работавшим с нами, а они от смеха чуть не умерли. Какие-то блохи! Ты что, сдурел, малый? Это вши! Так дворянские дети познакомились с главным народным насекомым. Но все это время они выполняли главную задачу — агитировали крестьян. В условленных местах их ждала запрещенная литература. Ее подвозили их товарищи на телегах, спрятав под сеном. Литературу печатали эмигранты на Западе и с великими трудами доставляли в Россию. Но раздавать ее было некому. Никто из крестьян не умел читать, все были неграмотны. Решено было читать самим, вслух. Но слушать крестьяне не хотели. В лучшем случае засыпали, в худшем шли доносить на странных крестьян, которые не умеют пахать, но умеют читать. Только однажды народник Николай Морозов во время чтения антиправительственных стихов увидел неподдельный интерес на лице крестьянина и даже какую-то особенную озабоченность. Он тотчас прервал чтение. — По-моему, ты что-то хочешь сказать? — с надеждой спросил он. — Сапоги у тебя справные, — сказал крестьянин. — Где ж ты купил такие? Все чаще среди агитаторов возникали разговоры. — Что мы здесь делаем? Только время теряем. Ты же видишь, каков народ. Их в животных превратили, даже хуже. Животное о свободе мечтает, а это так, водоросли. Может быть, через 100 лет проснутся. Но нет, более чем 3-4 года ждать революцию я не согласен. И многие из ушедших в народ весьма скоро решили вернуться в города и заняться любимым делом — революцией. Но работавшие учителями и фельдшерами терпели дольше. Сероглазая красавица, дворянка Вера Фигнер, вернулась в Россию из Швейцарии, в Лозанне изучала медицину. В России закончила фельдшерские курсы и отправилась фельдшерицей в деревню вместе с сестрой. Здесь Вера Фигнер изумляла красотой и манерами уездное начальство. Скоро я очутилась в Студенцах, громадном селе. До сих пор я знала о крестьянской бедности и нищете по книгам, журнальным статьям, статистическим материалам. Теперь 18 дней из 30 мне приходилось быть в разъездах по деревням и селам. Я останавливался обыкновенно в избе, называемой «въезжей», куда тотчас же стекались больные. 30-40 пациентов моментально наполняли избу. Тут были старые и молодые, большое число женщин, еще больше детей всякого возраста, которые оглашали воздух всевозможными криками и писком. Грязные, истощенные, болезни все застарелые, у взрослых на каждом шагу ревматизм, почти все страдали кожными болезнями, катары желудка и кишок, грудные хрипы, слышные на много шагов, сифилис, не щадящий никакого возраста, струпья, язвы без конца. И все это при такой невообразимой грязи жилища и одежды, при пище столь нездоровой и скудной, что останавливаешься в отупении над вопросом: это жизнь животного или человека? Часто слезы текли у меня градом в микстуры и капли, которые я приготовляла для этих несчастных. И когда работа кончалась, бросалась на кучу соломы, брошенной на пол для постели. И мной овладевало отчаяние. Где же конец этой нищете, поистине ужасающей? Что за лицемерие давать все эти лекарства среди такой обстановки? Не ирония ли говорить народу, совершенно подавленному своими физическими бедствиями, о сопротивлении, о борьбе? Не находится ли этот народ уже в периоде своего полного вырождения? Наконец, не выдержала и уехала. Оказалось, нужны десятилетия, чтоб пробудить спящий глубоким сном забитый народ. К этому подвигу в России были готовы единицы. Теперь народники один за другим покидали деревню, не выдержав общения с любимым народом. Захотелось быть со своими. Потянуло в город с неотразимой силой. Не могу больше жить в деревне, знаешь, совсем обалдел. Тоска порой берет, хоть ревмя реви. Хочется поговорить со своим человеком, книжку почитать, совсем одичал. Раз, поверишь ли, захотелось на нашем языке поговорить, и я обратился к печке и стал говорить с ней, воображая, что со своим веду разговор, — писал один из них. Но главное, нетерпеливые революционеры уже соскучились по столкновениям с правительством. Молодые люди вместо безвестной работы захотели зримой борьбы. И как написал знаменитый радикал Плеханов: революционное народничество погибало не под ударами полиции, а в силу настроения тогдашних революционеров, которым во что бы то ни стало хотелось отомстить правительству за его преследование и вообще вступить с ним в непосредственную борьбу. И правительство им в этом помогло. Новый шеф жандармов Потапов придумал дать крепкий урок молодежи, посмевшей агитировать в народе. Полиция начала сажать этих молодых идеалистов, будто выполняя то, к чему призывал Нечаев. В 37 губерниях было арестовано 4000 народников. Целых 3 года шло следствие, молодежь содержали в одиночных камерах. Итоги. 38 сошли с ума, 44 умерли в тюрьме, 12 самоубийств. И в октябре 1877 года состоится небывалый процесс 193. Судили 193 народников по обвинению в создании организации с целью свержения существующего строя. Это был крупнейший в истории русского суда политический процесс. Ни на одном из тогдашних процессов состав защитников не был таким блестящим. На процессе 193 собрался весь цвет русской адвокатуры. Спасович, Стасов, Александров, Коробчевский, Бордовский, Утин, Потехин, Боровиковский, Пассовер и так далее. 35 лучших адвокатов, известных всей образованной России, защищали народников. И это был ответ общества. Власть все более становилась непопулярной. Подсудимые и адвокаты будто соревновались в обличении власти. Известнейший адвокат Александров сказал в своей речи об устроителях процесса: «Вспомнит их история русской мысли и свободы, и в назидание потомству почтит бессмертием, пригвоздив имена их к позорному столбу». Больше половины обвиняемых бойкотировали процесс. От их имени с речью выступил народник Ипполит Мышкин. Речь сделала Мышкина знаменитым. Он славил народников, издевался над правительством, читай, государем. И председатель суда был вынужден прервать его, но Мышкин не слушал. Тогда председатель приказал жандармам навести порядок. Те попытались вывести Мышкина из зала. В ответ остальные подсудимые начали трясти решетки, выкрикивали проклятия. Публика металась по залу, несколько женщин упали в обморок. Председатель суда объявил о закрытии заседания. Члены суда последовали за ним. Жандармы с саблями наголо выпроваживали из зала подсудимых и публику. Защитники с лекарствами старались привести в чувство женщин, лежавших в обмороке. Прокурор Желиховский растерянно выкрикивал: «Это революция!» 103 человека были приговорены к разным видам наказания. Из них 28 осуждены на каторжные работы. 90 подсудимых были оправданы, но государь захотел проучить и их. По решению императора 80 из оправданных были сосланы административным порядком. Во время этих преследований окончательно умерла мирная идея хождения в народ. Происходило опасное преображение вчерашних народников, о котором так мечтал бес Сергей Нечаев, сидевший в это время в крепости. Пропагандист 1872-1875 годов. В нем было слишком много идеализма, и уже начал вырабатываться иной тип революционера, готовый занять его место. На горизонте обрисовывалась сумрачная фигура, озаренная точно адским пламенем, которая с гордо поднятым челом и взором, дышавшим вызовом и местью, стала пролагать свой путь среди устрашенной толпы, чтобы вступить твердым шагом на арену истории. То был террорист, писал вчерашний народник и завтрашний знаменитый террорист Сергей Кравчинский. Земля и воля. Так оно и было. В 1876 году вернувшиеся народники собрались в столице обсудить итоги и уроки хождения в народ. Они решили образовать партию. Это была уже опасная партия, названная позже «Земля и воля». Так когда-то назвали свою партию Чернышевский и его соратники. Последователи Рахметова не забывали о своем кумире. В уставе «Земли и воли» были записаны любимые идеи русских радикалов. «Вся земля должна быть передана крестьянам, царизм должен быть уничтожен, Россия должна идти к социализму своим, особым путем, минуя капитализм через крестьянскую общину». Но было в уставе нечто совсем новое. Право на политическое убийство. Правда, пока лишь на политическое убийство, как акт возмездия за несправедливость, как ответный акт самозащиты в специальных случаях. Членами организации стали народники, которых мы уже упоминали: Кравчинский, Фигнер, Морозов, Тихомиров, все будущие великие террористы. 6 декабря 1876 года у Казанского собора, где 10 лет назад молился царь после неудачного покушения, состоялась демонстрация. У любимого собора государя над демонстрантами впервые было поднято красное знамя. Полиция разогнала демонстрацию, арестовала 20 землевольцев. Но в их числе не было никого из главарей земли и воли, они все сумели уйти.